Страница 547. Деголь не упускал ни единой возможности лишний раз показать, что по конкретным вопросам суждения Америки были менее европейскими, чем Франции, и он безжалостно эксплуатировал берлинский ультиматум Хрущева. Деголь хотел, чтобы Бонн воспринимал его как более надежного союзника, чем Америка, и постепенно признал французское, а не американское лидерство. А когда вследствие односторонних американских инициатив отдельные до того неприкосновенные аспекты послевоенной политики западных держав по Берлину становились предметом дипломатических переговоров, растущее беспокойство Аденауэра представляло собой не только опасность, но и исключительные возможности для Франции. Опасность потому, что, кавычки, «если германский народ перейдет на другую сторону, европейское равновесие окажется нарушено», а это может стать сигналом для войны, кавычки закрыты, возможности потому, что германские опасения могли бы увеличить французское влияние в Европе. Смотри «Голь. Мемуары и надежды», 1971 год, страницы 229 и 230. То, что имел в виду Деголь, представляло из себя Европу, организованную по принципам бисмарковской Германии, то есть объединение на базе государств, одной из которых Франция будет играть ведущую роль, обладая теми же функциями, как и Пруссия внутри императорской Германии. Каждый исполнял бы какую-то роль в деголевском возрождении старинной мечты Ришелье о преобладающей Франции. Советский Союз обеспечивал бы разделение Германии. Соединенные Штаты – безопасность Западной Европы по отношению к Советскому Союзу. Франция – переориентацию германских национальных чаяний, направление европейского единства. Но в отличие от Пруссии, Франция не была самым сильным государством Западной Европы. У нее не было достаточной экономической мощи, чтобы доминировать над другими. В конце концов, она не была в состоянии регулировать соотношение сил между сверхдержавами и тем их сдерживать. Страница 548. Эти разногласия вполне можно было бы оставить на суд времени, тем более что Аденауэр отчаянно жаждал быть как можно ближе к Соединенным Штатам. А поскольку все германские руководители отдавали себе отчет в том, до какой степени велик разрыв в силе между Францией и Соединенными Штатами, то они не собирались менять американскую ядерную защиту на большую преданность Франции вопросам политического характера. Однако существовала одна проблема, где национальное несогласие между Францией и Америкой составляло ее суть, и дело не терпело отлагательств. Речь идет о контроле над военной стратегией в ядерный век. Здесь американское настоятельное требование относительно интеграции и французский призыв к автономии точек соприкосновения вообще не имели, и никакого буфера для сглаживания разногласий не существовало. Поскольку мощь ядерного оружия оказалась беспрецедентной, история не в состоянии была предложить надежные аналогии для формулирования ядерной стратегии. Для любого из политических деятелей полетом с завязанными глазами являлась попытка оценить влияние новой технологии как на политику, так и на стратегию. Выводы на эту тему носили чисто академический, теоретический характер, ибо эмпирический опыт или конкретные данные отсутствовали. В первое десятилетие после военной эры представлялось, что ядерная монополия превратила мечты Америки о всемогуществе в явь. Но к концу 50-х годов становилось очевидно, что любая из ядерных сверхдержав вскоре окажется в состоянии навлечь на другую такой уровень опустошения, какой не способно было вообразить ни одно из прежде существовавших обществ. Само сохранение цивилизации таким образом оказывалось под угрозой. Осознание этого стало первоосновой грядущих революционных перемен в сущности международных отношений. Хотя вооружение постоянно совершенствовалось, разрушительный эффект его вплоть до конца Второй мировой войны все еще оставался довольно ограниченным. Войны требовали широчайшей мобилизации ресурсов и живой силы, для накопления и собирания которых требовалось время. Потери росли относительно постепенно. Теоретически войну можно было остановить задолго до того, как она выйдет из-под контроля. Поскольку военный потенциал можно было увеличивать в относительно малых пропорциях, само предположение, будто в распоряжении государства может образоваться мощь, избыточная для достижения разумных политических целей, представилось бы невероятным. И все же в ядерный век произошло именно это. Центральной стратегической дилеммой сверхдержав стало не накопление дополнительной мощи, а подчинение конкретным целям находящегося в их распоряжении арсенала. Ни одной из сторон так и не удалось развязать этот гордиев узел. Политические трения, которые ранее почти обязательно привели бы к войне, сдерживались страхом ядерного столкновения, что создавало порог риска, благодаря которому полстолетия сохранялся мир. Но подобное положение дел также влекло за собой чувство политической безнадежности и делало вызов неядерного характера более реальным и более частым. Никогда еще разрыв между сверхдержавой и неядерным государством не был столь велик, и никогда еще он не был столь бумажным. Ни Северной Корее, ни Северному Вьетнаму американский ядерный арсенал не помешал достигнуть поставленных целей даже в ходе противостояния американским вооруженным силам, да и афганским партизанам не мешали ядерные возможности Советского Союза. Страница 549. Впервые в истории наступление ядерной эры позволило изменять соотношение сил посредством прогресса, имевшего место исключительно в пределах территории одного суверенного государства. Приобретение одной конкретной страной атомной бомбы меняло соотношение сил более существенно, чем любые территориальные завоевания прошлого. И все же за единственным исключением израильского удара по иракскому ядерному реактору в 1981 году ни одна страна за всю историю холодной войны не прибегала к силе, чтобы предотвратить такого рода нарастание мощи противника. Ядерный век превратил стратегию в устрашение, а устрашение в эзотерическое интеллектуальное упражнение. Поскольку устрашение проявляется только негативно, посредством событий, которые на самом деле не происходят, и поскольку никогда невозможно продемонстрировать, почему именно не произошло то или иное событие, становится исключительно трудно оценить, является ли нынешняя политика наилучшей из возможных или просто достаточно эффективной. Ибо, быть может, устрашение было даже не нужно, поскольку невозможно доказать, собирался ли противник атаковать вообще. И наличие столь бесконечно малых, не поддающихся учету факторов, заставляет внутри государственные и международные споры колебаться в диапазоне от пацифизма до непреклонности, от парализующих сомнений до безграничной уверенности в собственных силах и от недоказуемых оборонительных теорий до нереализуемых теорий контроля над вооружениями. Потенциальный источник напряжения любого союза – возможность расхождения интересов, лишь усиливается подобной неопределенностью. С исторической точки зрения нации в общем и целом, хотя и далеко не всегда, старались держаться заключенных союзов, ибо отказаться от союзника считалось гораздо более рискованным, чем выполнить взятые на себя обязательства. В ядерный век это правило более не было аксиомой. Отказ от союзника означал лишь потенциальную опасность, зато участие в ядерной войне на стороне союзника гарантировало немедленную катастрофу. Чтобы сделать ядерное устрашение еще эффективнее, Америка и ее союзники имели все основания подчеркивать как неотвратимость, так и свирепость реакции на вызов. Как сделать угрозу более достоверной, но вместе с тем уменьшить масштабы опустошения, если стратегия устрашения не сработает? Америка обрела еще больше стимул найти способ сделать ядерную войну более предсказуемой по конкретным показателям и менее катастрофичной. Конкретные определения целей, централизованное командование и управление, а также стратегия гибкого реагирования стали в высшей степени модными среди американских интеллектуалов от обороны. И все же американские союзники отвергли эти меры, ибо опасались, что если ядерная война станет более предсказуемой в цифровом плане и более терпимой, это лишь поощрит агрессию. И вдобавок, в последний момент Америка может все отыграть назад, так и не разрешив пустить в ход свой ядерный арсенал, несмотря на ограниченный стратегический выбор, так что Европа может оказаться лицом к лицу с обоими худшими из зол, снижением уровня устрашения для противника и отказом от воплощения в жизнь ядерной стратегии. Страница 550. Страхи эти были далеко не тривиальны. Вряд ли тривиальными были и опасения, связанные с озабоченностью американских руководителей, проблемой множества пусковых кнопок в связи с наличием автономных французских и английских ядерных сил. Если европейские силы надумают ударить по Советскому Союзу, то могут тем самым вовлечь Америку в ядерную войну. ибо в высшей степени возможно нанесение Советом удара возмездия по Америке, чтобы та не извлекла выгоды из ущерба, нанесенного им. Однако еще более вероятным сценарием оказался бы тот, когда ответ Советского Союза на удар американских союзников оказался бы столь мощным, что встал бы вопрос, может ли Америка сидеть сложа руки, когда опустошают территорию ее ближайших союзников, независимо от того, чем это спровоцировано. И потому американские лидеры были преисполнены решимости избежать вовлечения США в ядерную войну против их воли. Решение пойти на риск уничтожения собственного общества было и так достаточно одиозным, чтобы в дополнение к нему беспокоиться, не будет ли оно навязано союзниками. С одной стороны, американское, так сказать, решение подобной дилеммы, отказ союзникам в самостоятельности действия, противоречило всем историческим кошмарам европейской истории. Европейские лидеры были слишком знакомы с ситуацией, когда либо им самим приходилось оставлять собственных союзников, либо те бросали их, причем по причинам намного менее уважительным, чем ядерное опустошение. С их точки зрения, само их выживание зависело от того, удастся ли им предотвратить в максимальной степени выбор Америкой варианта отмежевания от Европы в случае реальной перспективы возникновения ядерной войны – или, если таковое не удастся, от наличия в их распоряжении дополнительной подстраховки в форме национальных ядерных сил. Разница в американском и европейском подходе к вопросам ядерной стратегии представляла собой неразрешимую дилемму. Желание Великобритании и Франции сохранить определенный контроль над принятием решений, влияющих на их судьбу, было понятно и находилось в соответствии с их историческим опытом. Но и американская озабоченность возможностью нагнетания ужасов ядерного века посредством изолированной инициативы союзников имела под собой также весьма веские обоснования. С точки зрения устрашения было бесспорно определенное достоинство в том, что британцы и французы оказались преисполнены решимости создать дополнительные центры принятия решений. Положение агрессора окажется более сложным, если в расчет придется принимать существование независимых ядерных сил. С точки зрения наличия терпимой стратегии ведения войны, настойчивое требование Америки относительно объединенного контроля в равной степени имело смысл. Конфликтный характер озабоченности каждой из сторон исключал примирение и отражал попытку нации предопределить собственную судьбу в беспрецедентных обстоятельствах и перед лицом непредсказуемых опасностей. Реакцией Америки на дилемму была попытка разрешить ее. Де Голль же, полагая ее неразрешимой, стремился укрепить французскую независимость. Американская политика распадается на два существенных этапа, каждый из которых отражал личностные особенности президента, управлявшего в данный момент. Подход Эйзенхауэра заключался в том, чтобы убедить непреклонного Де Голля в ненужности французских независимых ядерных сил и трактовать попытки создать таковые как символ недоверия. Страница 551. С характерной для американца смесью легализма и идеализма Эйзенхауэр искал формальный способ преодоления кошмарной для Америки ситуации, когда ядерная война окажется развязанной ее союзниками. В 1959 году по случаю визита в Париж он спросил у Де Голля, как различные национальные ядерные силы внутри Союза будут интегрированы в рамках единого военного планирования. В этот момент Франция уже объявила ядерную программу, но еще не проводила испытаний. Этим вопросом Эйзенхауэр напросился на ответ, который не готов был еще принять, ибо для Де Голля интеграция являлась политической, а не формальной юридической проблемой. Симптоматичным для наличия разрыва между двумя концепциями было то, что Эйзенхауэру, похоже, не было известно, что Де Голль уже ответил на этот его вопрос годом ранее, когда было сделано предложение относительно директората. Эйзенхауэр стремился к стратегическим решениям. Де Голль искал политические. Эйзенхауэра в первую очередь интересовала эффективная командная структура военного времени. Де Голля в значительно меньшей степени интересовали планы ведения всеобщей войны, которую он заранее считал все равно проигранной, чем накопление многовариантности в дипломатической сфере, обеспечивающей для Франции свободу действий до начала какой бы то ни было войны. 17 сентября 1958 года Де Голль направил Эйзенхауэру и Макмиллану меморандум, содержащий идеи относительно наиболее подходящей структуры НАТО. Он предложил создание внутри Атлантического союза политического директората, состоящего из глав правительств Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. Директорат будет встречаться периодически, иметь совместный штат и планировать совместную стратегию, особенно в отношении кризисов за пределами территории НАТО. Кавычки. Политико-стратегические вопросы мировой важности следует доверить новому органу, состоящему из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции. Этот орган должен взять на себя ответственность за принятие совместных решений по всем политическим вопросам, влияющим на безопасность во всем мире, и за составление при необходимости воплощения в жизнь стратегических планов, особенно тех, что связаны с применением ядерного оружия. Он также должен будет нести ответственность за возможную организацию обороны отдельных оперативных регионов, таких как Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий, Индийский океаны. Эти регионы могли бы, если возникнет нужда, разделиться на отдельные, так сказать, подрайоны. Чтобы подчеркнуть степень серьезности этих предложений, Де Голль сопроводил их угрозой выхода Франции из НАТО. Французское правительство, отмечало он, считает наличие подобной организации безопасности абсолютно необходимым, и потому нынешнее участие в НАТО как таковое зависит от этого. Кавычки закрыты. Смотри Голль, «Мемуары надежды», 1971 год, страница 229-230. Приводится у Крозье, Де Голль, страница 525. Внешне Де Голль как будто требовал для Франции статус, равный особым отношениям Соединенных Штатов с Великобританией. На глубинном уровне, однако, он предлагал такую организацию безопасности, которая более всего напоминала идею Рузвельта относительно четырех полицейских, где Франция в качестве участника заменяла Советский Союз. Потрясающая концепция глобальной коллективной безопасности, базирующаяся на наличии ядерного оружия, хотя, конечно, на данный момент французские ядерные возможности существовали лишь в зародыше. Страница 552. Де Голль проник в самую глубину ядерной проблемы. В ядерный век не могло существовать никаких технических стимулов обеспечения координации. Потенциальный риск использования любого ядерного оружия был столь огромен, что его отсутствие представляло бы собой тенденцию обеспечить отдельным участникам игры возможность достижения высшей степени национальных и замкнутых на самих себя целей. Единственной надеждой на совместные действия могло бы стать наличие политических отношений до такой степени тесных, что различные участники процесса консультации воспринимали бы друг друга как единое целое. И все же как раз подобные отношения и являются наиболее труднодостижимыми для суверенных наций, а дипломатический стиль Де Голля делал их достижение почти невозможным. Не смотрел ли Де Голль на директорат как своего рода затычку, пока французские ядерные силы не станут достаточно мощными, чтобы угрожать автономными действиями? Или он ставил целью добиться нового, беспрецедентного сотрудничества, благодаря которому Франция бы обрела роль особого лидера на континенте? Ответа мы так никогда и не узнаем, ибо идея создания директората встретила весьма холодный отклик со стороны как Эйзенхауэра, так и Макмиллана. Великобритания не была готова обесценить, так сказать, особые отношения с Соединенными Штатами. Америка не имела ни малейшего желания стимулировать распространение ядерного оружия путем создания директората, состоящего из одних только ядерных держав, да еще к тому же потенциальных. Остальные члены НАТО отвергли идею на том основании, что тогда создаются две категории членства – одна для ядерных держав, а другая для всех прочих. А американские лидеры воспринимали НАТО как единое целое, хотя с недавними разногласиями по Суэцу и Берлину это совмещалось плохо. Официальная реакция Эйзенхауэра и Макмиллана была уклончивой. Привыкнув к относительно сговорчивым, исключительно недолговечным премьер-министрам Четвертой Республики, они ответили на предложение Де Голля выдвижением высшей степени бюрократических по сути схем в надежде на то, что по прошествии времени оно само собой уйдет в небытие. Они приняли принцип регулярных консультаций, но постарались снизить их уровень, чтобы эти встречи происходили не между главами правительств, а также указали, что предпочтительнее всего было бы, если бы повестка дня такого рода совещаний ограничивалась чисто военными вопросами. Тактика Эйзенхауэра и Макмиллана, то есть стремление утопить суть в процедуре, только тогда имело бы смысл, если бы верным оказалось предположение, что де Голль – человек болтливый, легкомысленный, которому некуда деваться. Но обе эти предпосылки оказались в корне неверны. Ощутив желание с ними не считаться, де Голль прибег к тактике подписания документов, дававших его собеседникам понять, что у него на самом деле есть и другие варианты выбора. Он распорядился убрать с французской территории американское ядерное оружие, вывел французский флот целиком и полностью из-под объединенного командования НАТО, а в 1966 году вообще вывел Францию из военной организации НАТО. Но прежде чем совершить столь судьбоносный шаг, де Голль успел вступить в стычку с молодым, динамичным американским президентом Джоном Кеннеди. Страница 553. Кеннеди олицетворял новое поколение американских лидеров. Они воевали во Вторую мировую войну, но не на командных постах. Они поддерживали создание послевоенного мирового порядка, но не входили в число его творцов. Предшественники Кеннеди, так сказать, присутствовавшие в момент творения, концентрировали свои усилия на сохранении того, что было ими выстроено. А администрация Кеннеди была сторонником нового архитектурного стиля, ибо Трумэн и Эйзенхауэр полагали, что целью Атлантического союза является отражение советской агрессии. Кеннеди же хотел, чтобы родилось Атлантическое сообщество, которое бы проложило дорогу к тому, что позднее стало именоваться «Новый мировой порядок». Ради достижения этой цели администрация Кеннеди разработала двусторонний подход, пытаясь одновременно найти и рациональное применение ядерному оружию, и точное в политическом смысле понимание сущности будущего Атлантического Содружества. Кеннеди был потрясен носящими характер катаклизма последствиями господствовавшей тогда военной доктрины так называемого массированного возмездия. Под руководством блистательного министра обороны Роберта Макнамары он стремился разработать такую стратегию, которая способна была бы предусмотреть иные варианты развития военных событий, кроме Армагеддона и капитуляции. Администрация Кеннеди сделала большой упор на классические виды вооружений и попыталась найти формулу дифференцированного применения ядерного оружия. Растущая уязвимость Америки по отношению к ядерному нападению со стороны Советского Союза привела к появлению так называемой стратегии быстрого реагирования. Система управления, при которой варианты действий были запроектированы таким образом, чтобы Соединенные Штаты смогли определиться, до какой степени противник готов пойти на сотрудничество, как и каким оружием будет вестись война и на каких условиях она может закончиться. Но для того, чтобы такого рода система сработала, ядерное оружие должно было находиться под централизованным, то есть американским управлением. Кеннеди отозвался о французской ядерной программе как враждебной принципам НАТО, а его министр обороны заклеймил самую идею европейских ядерных сил, включая сюда и Великобританию, причем с применением ряда эмоционально окрашенных прилагательных, среди которых были и такие, как «опасный», «дорогой», «быстро устаревающий», «недостаточно надежный». Заместитель министра Джордж Болл подкрепил это тезисом, будто дорога к распространению ядерных вооружений не имеет логического конца. Смотри, Болл Джордж, «НАТО и ответственность перед миром». «Атлантик», Community Quarterly, том 2, номер 2, лето 1964 года, страница 211. Поэтому администрация Кеннеди настаивала на, так сказать, интеграции всех ядерных сил НАТО и выступила с проектом для достижения этой цели – создания многосторонних ядерных сил НАТО. МСЯС –